Короткими вспышками лучей лазера, испускаемых из специально выращенных для этого граней, кристалл разрушил наросший вокруг камень и взлетел, спускаясь с высокого каменистого холма, окруженного желтым песком. Ненадолго остановился и, будто решившись, замигав усиленно своими гранями, со скоростью бегущего человека полетел вперед, движимый ведущим вперед любопытством. Портящаяся погода стала для кристалла полнейшей неожиданностью, как и разыгравшаяся вслед за ней буря. Удар молнии, сорвавшийся с неба, по касательной задел разумное существо и ушел в песок, справляя его в причудливый стеклянный объект. Случайно запущенный импульс лазера попал в него, сработав в паре с постоянно проводимым искусственным интеллектом экспериментом. Возле тела разумного кристалла открылся портал, в который незамедлительно проскочил небольшой разведывательный дрон, моментально закопавшийся глубоко в землю и начавший преобразовывать ее в очередной элемент тела суперкомпьютера. Кристалл выровнялся, сканером оптического диапазона ощупал появившийся проход за сотни световых лет и, будто испугавшись, устремился вдаль, с каждым мгновением ускоряясь в тщетной попытке убежать от пришедшего на планету пришельца. Уже через сутки большая часть пустыни была преобразована, планета проанализирована, признана безопасной и подходящей для экспансии. Населяющие разумные создания изучены, препарированы и перемещены в категорию монстров, подходящих для тренировки и получения опыта. В небо взлетели беспилотники, разбрасывающие повсюду портальные метки, и все замерло в шатком равновесии, в ожидании первых посетителей планеты. «Да, Аня, слушаю». Наконец принял я вызов от названивающей целый день девушки. После заключения договора на строительство, мы выпили с Кариной кофе, мило пообщались, и она добросила меня до гостиницы, где я сходил в душ и переоделся. И теперь шел по городу, направляясь к облюбованному ломбарду, когда раздался звонок. «Макс, куда ты пропал? Что за вопрос вообще?» Удивился я ее словам. «Занимаюсь своими делами. А как же я? Я же жду тебя в гостинице, и тут внезапно узнаю на ресепшене, что ты недавно заходил и снова куда-то пропал». «Так, стоп», — охладил я ее пыл. «Ты взрослая самостоятельная девушка. Зачем тебе вообще таскаться со мной? Займись своими делами». «Но...» — начала она, и снова замолчала, прерванная моими словами. «Мне некогда с тобой разговаривать. Все, пока». Сбросив вызов, я встал напротив входа в ювелирный, на окне которого висела надпись о скупке золота, и решительно зашел внутрь. «Добрый день», — поприветствовала меня стройная брюнетка. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте. Я бы хотел продать немного золота». Начал я говорить, особо не понимая, как вообще происходит этот процесс. «Да, конечно. У нашего магазина есть услуга скупки драгоценных изделий. Проходите, пожалуйста, за мной». Я направился за гипнотически покачивающимися полушариями, затянутыми в тугую ткань юбки, и оказался в маленьком помещении, где меня встретила уже другая девушка. Вытащил из кармана золотой брусок и протянул ей. «Простите», — протянула ломбардистка, — «мы не принимаем такой лом. Политика компании, только готовые ювелирные изделия, а вот такое», — указала она рукой на принесенный мною брусок, — «нигде не примут, слишком опасно», — пояснила она. Я растерянно замер с куском золота в руке и задумался. Об этом я, конечно, не подумал. Оказывается, уже очень давно ужесточили контроль за оборотом драгоценных металлов, и просто так сдать ценный лом больше не получится. Девушка, отвернув лицо от камеры, тихонько прошептала, что мне нужно искать полулегальные заведения, и только там, возможно, примут золото. Вышел на улицу и начал осматриваться по сторонам. Ни за что не поверю, что все вдруг стали такие законопослушные и отказывающиеся от прибыли. Конечно, пусть не в центре города, но где-нибудь подальше можно найти полуподвальные магазинчики, про которые она и намекала. Пришлось перебрать, наверное, еще с десяток ломбардов, в которых меня также заворачивали, едва видели, что я принес для сдачи в скупку, пока мне наконец не повезло. Навигатор завел меня в глухой переулок, и я увидел интересующую меня цель. Расположенный в полуподвале, с большой висящей неоновой вывеской и в целом выглядящий так, как будто вышел родом из 90-х, так и не обновившись с тех пор, и сидящий на скупке пожилой мужчина всем своим видом показывал нереальную занятость, даже не повернув головы на прозвеневший колокольчик. Я прошел ближе, кашлянул, стараясь привлечь внимание, и когда не получилось, просто достал золото из кармана и положил перед ним, усевшись на кресло и нагло уставившись в поднявшиеся на меня глаза. Он хмыкнул, взял его в руки и, опустив вниз очки со лба, начал рассматривать рубленые грани принесенного бруска. «Какое варварство!» – протянул он через пару минут изучения. «Его что, топором рубили?» Я неопределенно пожал плечами, не отвечая на вопросы, задал встречный. «Интересует?» Он достал из выдвижного ящика магнит, приложил к бруску, подвигал, проверяя наличие примеси, и убрал его в сторонку. Достал небольшую мензурку с кислотой и, набрав пипеткой небольшое количество, капнул. И, наконец, положил его на цифровые весы, проверяя массу. 585-я проба. Начал говорить мужчина. Очень варварская плавка, но в принципе сойдет. Клеймо, естественно, отсутствует, и легальность вы доказать не можете. Правильно, я снова пожал плечами и протянул руку, чтобы забрать брусок, уже привыкший к постоянным отказам. Постойте, молодой человек, я же не сказал, что не буду брать. Вопрос только в том, сколько у вас такого металла и какой объем вы готовы продать. Немного прикинув и еще раз оглядевшись по сторонам, я сделал вид, что полез в карман и достал из инвентаря еще несколько рубленых кусков. Светить килограммовые объемы точно будет глупо, да и не факт, что получится все продать, а навести на интересные мысли абсолютно идентичными кусками можно. И черт его знает, какие потом будут последствия. 943 грамма. Приличный объем. Но вы же сами понимаете, что по официальной цене я это купить не могу. Во-первых, повторюсь, на нем нет клейма. А это сразу меняет условия скупки. По общепринятым стандартам это сразу снижение на одну пробу. Плюс возможные проблемы со сбытом. Так что, могу предложить 2000 за грамм. Внимательным взглядом впился он в мое лицо, отслеживая реакцию. Соглашайтесь, это хорошая цена и выше вам точно никто не предложит. Я все так же, молча кивнул и откинулся на кресле, ожидая дальнейшего развития событий. Причем был готов даже к тому, что сейчас на окна с грохотом рухнут металлические рольставни и в подвальчик вбегут бандиты, желающие узнать, откуда у меня такое добро, но на удивление, все прошло нормально. Ломбардист ненадолго отлучился, выйдя в смежное помещение и вернулся с пачкой наличных. 1 886 000 рублей. Придвинул он ко мне стопку. «С вами приятно было сотрудничать», — ответил я ему и, убрав деньги в карман, вышел на улицу. С учетом требующейся суммы в 120 миллионов, мне нужно было повторить эту операцию больше 60 раз. И я, вздохнув, отправился дальше. По пути зашел в небольшое кафе, сел в укромный угол, заказал там шашлык и, пока он готовился, начал печатать бруски золота в промышленных масштабах. Просадил практически всю энергию на процесс, но зато получил больше 30 килограммов драгоценного металла. Прервавшее мое занятие девушка поставила на стол довольно неплохое на вкус мясо, и я, быстро съев его, вновь отправился на поиски. Снова безуспешная ходьба по заведениям с отказывающими мне сотрудниками ломбардов, и только на 10-й раз вновь улыбнулась удача, причем снова с мужчиной в годах, не отказавшим мне сразу же при виде золотого лома. Я даже слегка пожалел о том, что переплавил целую кучу цепей, но затем представил, как буду выглядеть, когда вывалю на стол скупщику пару сотен цепей и колец, и успокоился. Проще уж выглядеть странным и непонятным типом, принесшим золотые бруски, чем маньяком с кучей готовых драгоценных изделий, причем совершенно идентичных друг другу, до последней царапины. Вот это бы точно вызвало вопросы. Ломбардист также проверил металл, и на этот раз назвал цену пониже, в 1500 за грамм. Я удивленно приподнял брови и, не говоря ни слова, протянул руку, забрал все, вставая и начал уходить. И только у самого выхода меня наконец окликнули. «2000. Изменил цену хотевший хорошо навариться мужчина. Я вернулся обратно, снова вытащил из кармана золото, и недоверяющий ломбардист по новой начал его проверять, думая, что я мог его подменить. Затем также, с соседнего помещения принес наличные, рассчитываясь со мной, и я, повторяя его действия, демонстративно начал пересчитывать пятитысячные купюры, периодически просвечивая их на свет. «Не хватает 15 000. Вернул я стопку на стол. «Ох, простите, наверное, ошибся». Воровато стрельнул он глазами и достал из ящика стола недостающие купюры. «Может быть, конечно, у него и хорошая ловкость рук, вот только на его беду, у меня есть характеристика с таким же названием, влияющая на все тело, и зашкаливающая ловкость несет с собой как бонус, очень высокое восприятие. Я заметил, как он засунул туда три красные бумажки, в момент, когда усаживался и начинал пересчитывать деньги, но до последнего надеялся на его честность. Даже не став прощаться с жуликоватым товарищем, показательно игнорируя его недовольное лицо, вышел на улицу и снова открыл навигатор. Судя по нему, в городе располагалось больше 1500 ломбардов, правда, чтобы обойти их все, понадобится слишком много времени. Я включил фильтры, убрал все ювелирные магазины, которые по закону не могли принимать лом, затем сетевые, в которых мне уже отказывали, значительно снизив потенциальное количество и глянул на оставшиеся. Не густо, всего 140 заведений и примерно в одном случае из 10 со мной начинали разговаривать, проверять принесенное. Если бы не срочная нужда в деньгах, я бы, наверное, уже плюнул и начал бы искать другие варианты обогащения. Но уже имеющееся золото и отсутствие энергии, потраченной на его производство, останавливало от этого. До вечера обошел еще штук 30 ломбардов, сбыв чуть больше 7 килограммов золота, и в итоге в инвентаре лежало 17 миллионов наличными. Очень много работы ногами в поисках тех, кто согласится на обмен и такой низкий результат. Я, если честно, когда плавил золото, в голове фантазировал, как приду в первый попавшийся ломбард, вывалю все, что есть в наличии, и уйду с целой сумкой денег. Но реальность, как обычно, оказалась слегка другой, и теперь я наворачивал километры, обходя десятки маленьких полуподвальных помещений. А вечером в фойе гостиницы меня уже ждала разъяренная Аня, сходу устроившая скандал. Я смотрел на высказывающую претензии девушку и меланхолично размышлял о том, что бы мне сделать: восстанавливать отношения с белокурой бестией, попутно разбираясь с потерявшей память Машей, создавать гарем, а зачем, и главное, нафига, чтобы опять получить нож в спину. В итоге, приняв решение, взял ее за руку и потащил за собой в номер. «Аня, нам надо поговорить», — начал я тяжелый разговор. «Как ты понимаешь, я не собираюсь с тобой встречаться или тем более спать. У тебя был шанс, который ты упустила из-за своих амбиций». Я поднял руку, останавливая уже готовую разразиться гневной речью девушку. «Да, я знаю, что все люди немного изменились с этими порталами, что они меняют нас, но они скорее вытаскивают наши подспудные желания, а значит, жажда власти дремала в тебе, просто разбуженная удачно попавшимся навыком. И в любом случае, все уже произошло. Но это не так, все-таки перебила она меня. Какая разница? Я все равно не смогу это простить. И я считаю, что достаточно отплатил тебе, вернув в Россию, помогая снять обвинения. Хотя по-хорошему, должен был сбросить тебя в океан с той яхты и не спасать. Кто-то, конечно, может посчитать меня слабохарактерным слизняком из-за того, что я с тобой вожусь, но так уж меня воспитали. Возможно, ты приняла мое хорошее отношение за оставшиеся чувства, но их нет. Я вообще ничего к тебе не ощущаю. Даже несмотря на все твои попытки соблазнения, у меня ничего не ёкает в груди и всему приходит конец. Ты взрослая самостоятельная девушка и справишься сама. Я открыл инвентарь, достал стопку купюр и, не считая, протянул девушке. Будем считать это последним хорошим к тебе поступком. Займись своей жизнью и найди уже себя. Закончил я и, развернувшись, вышел наружу, оставив ее стоять со слезами на глазах. Махнул рукой, останавливая такси, и поехал к общежитию Маши, закрывать второй вопрос. В здании женского общежития пришлось пробираться тайком. Жуткая церберша на входе, по ошибке работающая охранником, в такое время не пускала посетителей мужского пола, и я, обойдя здание кругом, нашел удобное место. Разбежался, оттолкнулся ногой от небольшого выступа на стене и взлетел наверх, зацепившись за стену. Аккуратно переполз правее, нашел слегка приоткрытое на проветривание подъездное окно и заполз внутрь, оказавшись на лестнице. Ну а дальше было дело техники. Поднялся на третий этаж, дошел до комнаты и постучался, ожидая, пока откроют. Дверь распахнулась, ее открыла машина-соседка, которую я смутно запомнил в прошлый раз, и она, скептически оглядев меня, крикнула вглубь помещения: «Маша, тут твой парень пришел». Сердце ёкнуло, пропуская удар, и в коридор вышла Мария, окинула холодным взглядом и направилась на лестницу, подальше от чужих глаз и высунувшихся любопытных голов. «Максим, да», — начала она таким знакомым голосом, раньше признававшимся в любви. «Я все понимаю и догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить, но сразу скажу, нет». Я молча стоял, слушал, и на душе становилось легче. «Пойми», — продолжала она, — «в моей памяти нет никаких положительных воспоминаний о тебе, только ужас и страх, накрывший меня сразу после воскрешения. Все, что мне известно о тебе и твоих знакомых, я знаю только по твоим рассказам. Поэтому оставь меня, пожалуйста, в покое. Если я когда-нибудь что-нибудь вспомню, то мы, может быть, и вернемся к этому разговору, но явно не сейчас. Тем более, я изучила вопрос с восстановлением памяти, и шансов практически нет. Портал полностью исцелил мой организм, и значит, нет никаких предпосылок к ее возвращению. А вдобавок, на тебя, как я поняла, охотится целая куча народу, и меня это не устраивает. Не хочу еще раз умирать и снова терять годы жизни. Хорошо, именно за этим я и приехал, за тем, чтобы поставить точку в отношениях, сказал я, и, обойдя ее, разбежался и выпрыгнул в приоткрытое окно с третьего этажа. В полете активировал костюм и приземлился, ударившись коленом о землю, гася инерцию полета. Отключил броню и, не оглядываясь, направился к дороге, в поисках еще одного такси, размышляя о произошедшем. Когда я ехал к общежитию, я примерно знал, как пойдет разговор, и теперь, когда этот этап моей жизни закрылся, я чувствовал себя гораздо свободнее. Сначала одни неудачные отношения, затем другие, в которые я бросился больше от обиды на прошлые. Вдобавок к этому, еще и наложившееся помрачнение сознания от порталов, но теперь все стало кристально ясно. Я даже зашел в инвентарь и совсем не удивился, увидев в свободной ячейке биокинеза статус «Гормональное равновесие». Усилием воли закрепил его в постоянных навыках и выдохнул. Если я правильно понимаю, то теперь у меня наконец закончатся эти гормональные всплески, критически влияющие на принимаемые мной решения. И если навык не войдет в конфликт с подправляемыми эмоциями при прохождении порталов, то я освобожусь от чуждого влияния и наконец начну думать головой, используя вкинутые в интеллект очки характеристик, перестав творить глупые, несвойственные мне поступки. Глава 14. Глава 14. Алле, кислый, здорово. Ты же уже слышал о странном чудике, разгуливающем по городу с килограммами золота в карманах и ищущей ломбарды, куда бы приткнуть свое барахло? Да, и что думаешь насчет того, чтобы пощупать его за вымя? Зря что ли в эти твои порталы ходили, вместо того, чтобы пиво с пацанами пить? Просто покажешь ему эти свои когти, он очканит и отдаст хабар. Да нормально все будет, не ссы. Сотни подобных разговоров происходили весь вечер и всю ночь не только в самой Москве, но и в ближнем Подмосковье. Слухи о несметных сокровищах, доступных любому достаточно удачливому человеку, не боящемуся слегка запачкать руки, пронеслись снежным комом по всем антисоциальным личностям в радиусе сотни километров от Кремля. Где-то вечером, за чаем, жена поделилась с мужем историей о человеке, принесшем в скупку золотой лом, и высказала сожаление, что упустила такую сделку. В других местах уже наоборот, давали конкретную наводку с фотографией, сделанной камерами безопасности. Но так или иначе, информация о невыглядящем опасном молодом человеке с килограммовыми запасами драгоценного металла, обходящим все окрестные ломбарды, быстро стало достоянием общественности, а особо жадные и глупые уже ночью вышли на промысел, мелкой гребенкой прочесывая улицы в его поисках. Утром я проснулся в хорошем настроении. В кои-то веки не было никаких дел, требующих, чтобы я все бросил и занимался только ими. Наконец разорвал связывающие меня по ногам отношения, освободившись от тянущих обязательств, и все, что я был должен, это раз в неделю ходить в портал с президентом, обменивая время на деньги. Конечно, можно было бы и с этим покончить, но, во-первых, это не такое уж и сложное дело, не требующее особых усилий, но приносящие свои преференции в виде полезных знакомств и прикрытия любых моих действий на самом высоком уровне, а во-вторых, как минимум эти деньги легальны и не требуют отчетности, в отличие от продажи золота. Да и не думаю, что смогу продолжительное время заниматься этим. Рынок быстро насытится, цены пойдут вниз, и я привлеку внимание крупных рыб этого бизнеса. На самом деле, я был удивлен, что до сих пор еще никто не постучался в номер недорогой гостиницы, который я снял после того, как ушел от Ани, и не поинтересовался источником моих нетрудовых доходов. Я быстро умылся, достал из инвентаря чашку горячего, свежезаваренного кофе, бросил взгляд на количество восстановившейся энергии и, слегка подумав, распечатал бутерброды, потратив еще немного. В принципе, уже имеющегося у меня запаса золота в 20 килограммов должно хватить на получение еще 40 миллионов и, наверное, нужно будет сделать перерыв. сходить в портал, заняться наконец саморазвитием, слегка позаброшенным со всеми этими приключениями, и получить кучу опыта. Раньше, при расставаниях с девушкой обычно шли тягать железо в спортзал или заливали проблемы алкоголем, но новые времена приносили новые решения, и сомневаюсь, что можно придумать что-то лучше, чем убийство пары сотен существ в целях отвлечения, еще и с получением за это награды в виде очков опыта и характеристик. Поэтому я собрался, вышел на улицу и неспешно направился к очередному ломбарду, который, судя по времени, должен был открыться через 15 минут. И довольно неожиданно для меня, идущие сзади двое прохожих, поравнялись со мной в момент, когда вокруг практически никого не было, и с двух сторон, подхватив под руки, занесли в подворотню. Я в долю мгновения напрягся, готовый атаковать, но затем расслабился и решил посмотреть, что мне хотят сказать эти безусловно уважаемые люди. Тем более, не думаю, что кто-нибудь оценит лужи крови на снегу в это прекрасное зимнее утро. Меня приперли к стенке, начали шарить по пустым карманам, а я смотрел в эти неотягощенные интеллектом лица и ждал. Золото. Где золото, ушлепок? Брызжа слюной, закричал правый из них, выхвативший из инвентаря здоровый тесак. Второй, продолжая принимать меня своим телом, уже начал расстегивать куртку, залезая своими немытыми лапами, когда я коротким ударом по ним сбил его, а затем легкой оплеухой, стараясь не покалечить, отбросил в сторону. «Эй, болезные, вы вообще кто такие?» – задал я безответный вопрос. Размахивающий ножом придурок не нашел ничего лучше, чем попытаться ткнуть им в мое тело, и тут уже я перестал церемониться. Шаг в сторону, аккуратный доворот его руки, правда чуть больше, чем отмерено природой, до отчетливо раздавшегося хруста. Сломанная в запястье рука и завершающий удар в лоб, выбивающий из него сознание. Подхватил падающее тело и аккуратно прислонил к стеночке, посмотрев по сторонам. Вот и первые ласточки моего вчерашнего безрассудного поведения. Я, конечно, ожидал, что слухи о богатеньком беспечном идиоте, разгуливающем без охраны по городу с целой кучей денег и золота, начнут курсировать со страшной скоростью, и ждал нападения еще вчера, но уж точно не такого безалаберного, думая, что заинтересуются более серьезные ребята, с которыми уже можно будет вести диалог, либо по продаже всего остального объема, пусть и по гораздо более низкой цене, либо в немного более другой плоскости, и по его результатам, так сказать, по заветам дедушки Ленина, экспроприировать награбленное для более нуждающихся. А так, как мне срочно были нужны миллионы денег на стройку, то я вполне подходил под это определение. Так что, я ждал серьезных грабителей, которых в итоге можно будет ограбить в ответ, оставив уже приходящих в себя идиотов, постанывающих от боли в сломанных конечностях, я направился дальше. Второму, чтобы было неповадно хватать людей и тащить в грязные подворотни, я тоже сломал правую руку, обеспечив незабываемые ощущения. И либо пусть они долго лечатся, либо идут в портал, играя в русскую рулетку с неизвестным результатом. Судя по тому, что нож появился как из воздуха, один из них уже был как минимум второго уровня, но или до сих пор не развил полученные способности, довольствуясь инвентарем, или, что более вероятно, просто не успел воспользоваться ими, по старой памяти предполагая, что жертва напугается вида острого лезвия перед глазами. Уже привычно толкнув дверь в ломбард, я встретился глазами с сидящим мужчиной, и судя по его расширившимся значкам, он сразу узнал меня, стараясь не подать при этом вид. «Добрый день», — поприветствовал я его. «Золото скупаете?» И, заходя с козырей, вывалил на стол целую горку брусков, больше 4 килограммов весом. Если уже форсировать события, то по полной. Тут или снять деньги с ломбардов по максимуму, или всколыхнуть это болото, с новой силой запустив слухи об имеющейся наличке и запасах драгоценного металла. Судя по жадно блеснувшим глазам ломбардиста, в первую цель я точно попал, а вот как со второй, покажет только время. Да, конечно, но мне понадобится время проверить его и заказать наличные. Мужчина вышел в подсобку, о чем-то поговорил по телефону и, вернувшись, немного подрагивающими руками начал проверять металл на подлинность, оттягивая время. Шум двигателя от подъехавшей прямо к двери машины я услышал заранее и напрягся, готовый активировать броню. Но вошедшие двое крепких ребят с сумкой в руках не спешили сходу открывать по мне огонь, и я немного расслабился, опустив события течь своим порядком. В принципе, меня устраивал любой вариант развития событий. Отдадут деньги и не станут препятствовать уходу. Хорошо. Попытаются напасть, тоже неплохо. Трупы в портале я уже прятал, опыт имеется. Но, к моему удивлению, они шепотом коротко переговорили с человеком и поставили деньги на стол, отойдя в сторонку. Ломбардист, явно начавший чувствовать себя более уверенно при наличии группы поддержки, подтянул сумку к себе, открыл и, глянув внутрь, заговорил. «Мы с товарищами в курсе, что вы вчера целый день ходили по городу, сбывая некие запасы. Так вот, мы бы хотели приобрести у вас несколько больший объем. И о каком конкретно количестве вы готовы говорить?» Лениво и пытаясь не показать свой интерес, проговорил я. «Скажем, цифра в 10 килограмм вас устроит?» Стараясь не выдать охватившего его напряжения, спросил мужчина. «Здесь», кивнул он на сумку, «20 миллионов. Деньги чистые, и если хотите, то мы можем даже оформить перевод на карту, сделав все надлежащим образом. Интересное предложение, но меня устроит и наличные». Я, уже не скрываясь, залез в коммуникатор, открыл инвентарь, продолжая отслеживать обстановку, и начал доставать из него дополнительное золото. Охрана, принесшая деньги, также смирно стояла у стеночки, не отсвечивая, и я слегка успокоился. Придвинул к ломбардисту запрошенную им горку и откинулся на кресле. «Скажем так, помимо этого», — показал я на лежащее перед ним золото, — «есть еще 23 килограмма. Не интересует?» Забросил я удочку, ленясь опять провести весь день за ходьбой по сомнительным заведениям. Мужчина перекинулся взглядами со стоящими охранниками и, увидев качающиеся в отрицании головы, нахмурился. «К сожалению, это максимум, который мы сейчас можем себе позволить. Если у вас есть время, хотя бы пара дней, мы достанем необходимую сумму, но сейчас все деньги в обороте и быстро их вынуть не представляется возможным». Я пожал плечами, соглашаясь со сказанным, и ответил: «Ну тогда сойдемся на этом». Взял сумку с деньгами, закинул ее в инвентарь и, хмыкнув, направился на выход, ожидая чего угодно, начиная от выстрела в спину из ружья и заканчивая банальной попыткой ограбления. Но, к моему удивлению, я спокойно вышел наружу, так никем не остановленный. Либо нерешительные бандиты, либо относительно честно ведущие свои дела люди. В принципе, утро началось неплохо. Сначала, конечно, встретился с залетными гопниками, но зато немного размялся и с первой же попытки заработал 20 миллионов. С учетом вчерашнего, наличными у меня было уже 35, но, к сожалению, нужно было гораздо больше, поэтому я отправился дальше, в надежде, что наконец клюнет уже рыба покрупнее. Зря, что ли, расхаживаю по городу с килограммами золота в инвентаре, светя его направо и налево. Очередные любители легкой наживы, в количестве 3 человек, встретились буквально через 2 минуты и без особых затей, подошли ближе, сходу огорошив. «Парень, закурить не найдется?» Я улыбнулся, вспомнив старую шутку, остановился, засунул руку в карман, делая вид, что достаю что-то из кармана, распечатал пачку сигарет и протянул ему. Завис спрашивающий. «А огоньку не найдется?» Снова повторил движение, на этот раз вытаскивая зажигалку и замер, улыбаясь в ожидании развития событий. «Может, и позвонить тогда будет?» — спросил, не оставляющий попытки словесно зацепиться парень. С этим, конечно, было чуть сложнее, но я, когда ходил сканировать разные предметы, случайно зацепил и старый проводной телефон, за каким-то чертом стоящий на стойке в магазине электроники. Также, засунул руку под куртку и, запустив распечатку, ненадолго замер, ожидая завершения процесса, посматривая на нетерпеливо перешагивающих на месте парней, не могущих отступить от шаблона действий, требующих найти хотя бы малейший повод для предъявления претензий. Телефон успешно допечатался, я, вытащив его из-за отворота, вручил опешившему парню и произнес: «Три желания исполнены, ты потратил свои попытки», и пошел дальше, внутренне смеясь от своей ребяческой шутки. Я успел пройти 15 метров, когда они наконец отвисли от произошедшей ситуации и бросились в погоню. Уже не заморачиваясь приличиями, бегущий впереди парень с проводным телефоном в руке попытался схватить меня за плечо, но промахнулся из-за того, что я сделал шаг в сторону и чуть не упал, замахав руками. «Стой, сука! Золото! Золото гонит джинхеров! Вот мое желание!» Я остановился, засунул руки в карманы и встал, ожидая очередного развития событий. Уклонился от одного размашистого удара, от второго. Гопники, проваливаясь при каждом богатырском замахе, падали, частично поскальзываясь на снегу, но по большей части делая это из-за подставляемых им подножек. Обычные люди, пусть даже несколько раз прошедшие порталы и улучшившие немного характеристики, вообще не являлись хоть сколько-нибудь опасными противниками. Все их удары я воспринимал как в замедленном режиме, ускоряя восприятие по желанию и каждый раз сдвигался ровно на такое расстояние, что казалось, что по мне вот-вот попадут. Редкие прохожие со стороны наблюдали, как трое одетых в утепленные спортивные костюмы парней напали на другого юношу, выглядящего гораздо приличнее, чем они, и устроили какую-то клоунаду. Прыгали на него, размахивая руками и ногами, промахивались, падали, снова вставали и продолжали попытки, пока наконец это не надоело странному парню, с легкостью держащемуся против противников. Два коротких тычка в тело каждому, со стороны казавшиеся совершенно легкими, после которых они поотлетали на пару метров и упали, со стоном пытаясь подняться. Сидящие в припаркованной неподалеку машине два человека мрачно наблюдали за происходящими событиями, не произнося ни слова, и только когда все закончилось, второй, сидящий рядом с водителем, набрал неизвестного абонента и произнес: «Шпана не справилась, это будет сложнее, чем мы думали, нужны системщики, причем желательно сильные системщики», — уточнил он. «На сегодня раздача подарков закончена», — бросил я, вдоволь позабавившись, заодно проверив свои способности, и так и не вынимая руки из карманов, направился дальше. Следящую за мной машину я срисовал уже давно, довольно приметная, с буквами «Вор» в номере, как из клишированных фильмов про бандитов, следовала за мной от самой гостиницы. И теперь, когда я немного засветил свои выдающиеся возможности, должны были либо послать кого серьезнее, либо пойти на диалог. А уже если я правильно понимаю, как это вообще все происходит, то после того, как им это не удастся, позовут на предметный разговор. Скинув очередные 2 килограмма золота у следующего скупщика, который тоже моментально узнал меня при входе, я стал богаче еще на 4 миллиона, отправившись к следующему заведению. Видимо, за ночь моя физиономия разлетелась не только среди криминалитета, но и через чаты обычных ломбардистов донеслась до остальных заинтересованных лиц. И еще вчера настороженно относящиеся ко мне люди, подозревающие подсадную утку, пытающуюся их подставить, теперь гораздо охотнее шли навстречу. Так и получилось в очередном ломбарде, до которого, ради разнообразия, я дошел совершенно без происшествий. «Добрый день, золото», — сходу поприветствовал меня мужчина, даже не ставший скрывать свою осведомленность. «Золото», — произнес я в ответ. «Сколько возьмете, а сколько есть?» — классическим еврейским вопросом парировал он. Я посчитал остатки, глянул на уровень энергии, заполнившийся до 35%, и, решив пока ее больше не тратить, ответил: «20 килограммов». Очередной ломбардист удивленно присвистнул и откинулся на спинку стула. Значит, слухи не врали. Действительно есть странный парень, распродающий огромное количество золота. Если не секрет, то откуда? Из портала вытащил. Выдал я заготовленную легенду. Монстров на фарш покрошил и в конце нашел здоровенную хреновину, которую порубил на части. Я понимал, что рано или поздно все происходящее сегодня станет известно неопределенно широкому кругу лиц, и про эту историю начнут ходить самые разнообразные слухи, и следовало заранее придумать пути отхода. Добытое в локации золото идеально укладывалось в легенду. Какая-то часть людей, конечно, начнет тщательно обыскивать все территории и, возможно, даже докопается до чего-то ценного. Ну а другим, наоборот, не повезет, и они сгинут под клыками и когтями монстров. В любом случае, это их выбор, поддаваться золотой лихорадке или нет. И как я понимаю, там, где было, уже ничего не осталось. Глубокомысленно протянул он. Все верно. Так что, на чем сойдемся? Мужчина задумчиво почесал короткую бородку рукой, помолчал и спросил: а обмен не интересует? На что? Да все что угодно. Развел он руки в стороны. Оружие, девочки, наркотики, определенного вида услуги. Предпочту все же деньги. Причем не связанные с наркотой, отрезал я, не желая замараться в подобном. Оружие я легко и так получу от военных, а вот все остальное меня не интересовало. Как и не было желания играть в мстителя, разоблачающего шайку бандитов. Всю историю человечества были люди, живущие вне правил, в своем теневом мире, и никому не удалось его окончательно изжить. Поэтому я не собирался претендовать на эти лавры. Деньги, так деньги. протянул все же слегка недовольный мужчина и приглашающе махнул рукой. «Выкладывайте 3 кило, на это у меня финансы найдутся. Из ломбарда я вышел с 45 миллионами наличных, хранящихся в инвентаре и остатком в 18 килограммов золота. Неплохой результат работы со вчерашнего дня. А если бы начал заниматься этим еще раньше, совершив поездку по стране, то, возможно, заработал бы свой первый миллиард. И я настолько увлекся мыслями о том, что скоро разбогатею, что, к своему стыду, совсем расслабился. И поэтому летящий мне в живот металлический острозаточенный прут стал полнейшей неожиданностью. Глава 15. В принципе, если так подумать, то этот острозаточенный кусок арматуры не представлял для меня особой угрозы. Как и летящий следом за ним другой, такое ощущение, что выпущенные из пушки. Моей скорости реакции хватило бы, чтобы спокойно увернуться что от первого, что от второго, вот только подловили меня совершенно на другое. Прячущийся сзади меня в невидимости парень открыл портал сразу за спиной, и я, вынужденно уворачиваясь от запущенных в меня предметов, прямо в него, пятясь и шагнул. И это было настолько хорошо отработано, что, как я понял, стало обычным методом похищения людей. А что, вполне удобно. Если у похищаемого портал находится в активной фазе, то просто затаскиваешь его туда, делаешь с человеком что хочешь, и если он нужен целый и невредимый, то после зачистки вытаскиваешь, а если нет, то оставляешь труп. И как говорится, нет тела, нет дела. Ну, а если не получается затащить в локацию, то приходится обстряпывать делишки по-старому, с риском нарваться на вызванную сердобольными прохожими полицию, тоже поголовно обладающую сверхспособностями. В итоге, меня выкинуло в какую-то темную пещеру, в которой я немного отошел от выхода, активировал броню, достал автомат и, усевшись на ближайший камень, стал ждать своих похитителей. Первого же запрыгнувшего в портал человека встретил направленный ему в голову ствол оружия, и он, сразу же понятливо подняв руки, остановился. Затем второй, третий, четвертый. Когда в локацию набилось 1,5 десятка человек, я понял, что мирным путем решить диалог у нас вряд ли получится. Нет, если бы мне нужно было поубивать их, то проблем бы не возникло. Пара зарядов каменной шрапнели сходу выкосили бы большую часть, а остаток легко бы прожарился струей пламени. Вот только я не для того 2 дня ходил по городу, светясь с неприлично огромным количеством золота, чтобы теперь убить кучу народа и ничего не получить с этого. Проигнорировав выставленное дуло автомата, навстречу шагнул огромный здоровяк, выше меня на целую голову, и, подняв руки, начал говорить. «Слышь, паря, ты успокойся, с тобой просто хотят поговорить. А ты сразу уважаемых людей встречаешь волыной в лицо. Не по понятиям это». Я скептически вздернул бровь вверх, затем вспомнил, что за глухим шлемом визора этого не видно, и ответил. «У вас принято начинать разговор с метания острозаточенных штырей или похищения посреди улицы». Взвинченное восприятие позволило заметить, что один из находящихся позади строя людей товарищ внезапно подернулся мелкой рябью и исчез из видимости. Визор шлема моргнул, перенастроился, и фигура исчезнувшего человека вновь стала видна, правда, уже в монохромном режиме, подсвечиваемая по контуру слабо видимой красной линией. Пока мне заговаривали зубы, невысокий парень обошел меня сбоку, прокрался по стеночке и замер сзади, видимо, ожидая сигнала. Не став дожидаться первого хода противников и уже понимая, к чему все идет, я вытянул левую руку назад, чуть отклонившись в сторону, схватил его за отворот куртки и швырнул вперед. По ощущениям показалось, что бросил я не 70-килограммового мужчину, а максимум пакет с картошкой. И именно это действие прекратило временное перемирие, заставив события сорваться вскачь. Передо мною вверх взметнулась каменная стена, закрывая обзор, и уже она, ощетинившись острыми кольями, взорвалась в мою сторону. Длинные тонкие пики, каждая из которых бы с лихвой хватило на то, чтобы насадить взрослого человека как букашку, понеслись к тому месту, где я раньше стоял. Но, как только я увидел применение навыка, сразу побежал в сторону, сбивая прицел потенциальным атакующим, и уже находясь гораздо правее, увидел, что поступил совершенно верно. Целый шквал разнообразных атак накрыл область пространства, и если бы я остался там, не двигаясь, то, как минимум, истощил бы в ноль защиту костюма. Неосторожно высунувшиеся из-под прикрытия стены туловище заманчиво промаячило, и я, не отказав себе в удовольствии, выпустил в него короткую очередь, выбив фонтанчики крови при попадании в тело. вновь увидел крадущегося невидимку и выстрелил в голову, убивая неудобного противника. Раз уж меня без особых разговоров сразу начали пытаться убить, то и разговаривать с ними особо ни о чем. Максимум, оставить парочку для того, чтобы вдумчиво поспрашивать о том, кто это в Москве такой умный и способный подготовить засаду. В мою сторону на высокой скорости опять понеслась острозаточенная арматура, причем я успел заметить, что швырял ее тот самый здоровяк, пытающийся меня заболтать. И к неслабому моему удивлению, металлические колья возникали у него сразу в сжатой ладони, готовые к применению. Ему бы с такими навыками настройки работать хорошо было бы, занимаясь опалубкой или возведением железобетонных конструкций. Я увернулся от первого штыря, левой рукой поймал второй, крутанул, отбивая им третий, и швырнул метательный снаряд в ответ, попав в ногу и пробив ее насквозь. Амбал вскрикнул, отлетел назад, сжимая ногу, и я переключился на других. Осталось 12. Хищно улыбнувшись, убрал автомат в инвентарь и достал клинок, крутанув его в руке. Что может сделать в замкнутом помещении человек, способный разогнаться до скорости в 70 км в час по прямой, причем с соответствующим этой скорости восприятием, силой и выносливостью? Как оказалось, довольно многое. И попавшие в ловушку люди на своей шкуре осознали это. Черной тенью я мелькал по пещере, с легкостью уворачиваясь от точечных применений навыков. Уже знакомые и не вызывающие удивления ледяные стрелы с огненными шарами, лазерные лучи, вспарывающие камень, слепящие вспышки света, медленно плывущие газовые облака и даже уже знакомые мне по гавайским приключениям удары гравитации. Вот только все это работало скорее против нападающих, внося в их действия рассинхронной несогласованность. Те же лазерные лучи, с легкостью справляющиеся с твердыми поверхностями, теряли свою силу в плывущих по воздуху мелкодисперсных взвесях, и я, с головой нырнув в такое облако, прямо из него, стелящимся шагом, прижимаясь почти к полу, достал этого подражателя Супермена, с легкостью отделив его голову с плеч. Лазер он заполучил, а вот защиту не нашел. Еще целую секунду действующий навык, бьющий из глаз противника на кувыркающейся в воздухе голове, успел перечеркнуть двоих своих же соратников, располовинив их тела, пока наконец не погас, а я, в лучших традициях футболистов, не пнул ее, отправив в еще немного уменьшившуюся толпу. Но, как бы я ни был быстр, полностью уйти от умения оставшихся в живых 10 человек было невозможно. И если от физических проявлений навыков, типа рикошетящих каменных осколков или ледяных сосулек, спасала пассивная защита, формирующая пластины, то от тех же молний, как и от странных белых самонаводящихся шаров, она уже не помогала. И если ветвистые разряды спокойно стекали по диэлектрической поверхности костюма, уходя в каменный пол пещеры, то вот шарики при попадании ощутимо взрывались. Я отмахнулся от очередного летящего шара мечом, разрубая его напополам, и детонацией клинок вырвало из рук, унося вдаль. Найдя взглядом создающего их врага, материализовал в ладони пистолет и выстрелом в лоб поставил точку в нашем противостоянии. Не прекращая перемещаться, пересчитал оставшихся. 9 человек из тех, кто еще ни разу не попался, и один здоровяк, постанывающий у стеночки с пронзенной арматурой ногой. Со всех сторон вверх взлетела стена, окружая и заключая меня в купол. Ее внутренности снова знакомо проросли каменными шипами, и я, не дожидаясь окончания формирования навыка, активировал топор, еще сильнее разгоняя характеристики, и прямым ударом ноги разбил формирующийся конструкт. Разлетевшиеся обломки скалы задели еще пару человек, и я наконец ворвался в тесный строй врагов. Оружие, изначально предназначенное для вскрытия конструкции и пробивания отверстий, теперь выступало в качестве инструмента мясника. Стены забрызгало кровью, и во все стороны полетели отрубленные конечности. Николай с детства гордился своим ростом и силой, всегда с высоты взирающий сначала на мелких одноклассников, затем, уже в 5 классе, на учителей и большинство взрослых. Парень рос в атмосфере, в которой личная сила позволяла достичь многого. Сначала обычная отобранная жвачка у одногодки, затем первые деньги на обеды, после которых последовали уже более серьезные дела, в итоге приведшие его в банду, где все стало гораздо более противозаконным. Пытки, убийства, изнасилования – все это теперь являлось повседневностью в его жизни. А когда появились коммуникаторы и порталы, в которых можно было убивать монстров, все стало еще лучше. И так от природы очень сильный человек, Он получил сначала пассивный навык удвоения физической мощи, а затем и умение создания остро заточенных кусков арматуры. Быстро нашел ему применение и начал активно использовать в вылазках. Мало кто мог защититься от запущенного с безумной скоростью килограммового куска металла, и тем страшнее было то, что сейчас происходило на его глазах. Кажущееся плевым дело, в котором нужно было по уже отработанной схеме затащить в портал невыглядящего опасным парня, обернулось настоящим ужасом. Сначала Шныр справился, открыв проход точно за спиной беспечно идущего человека, затем они всей спешно собранной толпой зашли внутрь, и что-то пошло не так. Во-первых, у терпилы оказался автомат, дуло которого было направлено прямо в лицо Николаю, а во-вторых, была аномально крепкая защита, попадания по которой не вызывали ни малейшего эффекта. А затем и сам Шнырь, ушедший в невидимость, каким-то образом попался. Сначала его просто швырнули как котенка, причем он не был уверен, что и сам, со всей своей новой силой смог бы повторить этот процесс, а затем и вовсе, его застрелили. И когда, еще надеющийся на положительный исход, парень начал швырять свои острозаточенные железки, все окончательно пошло наперекосяк. Противник с кажущейся линцой сначала увернулся от одного штыря, поймал другой, отбив им третий и швырнул обратно, пробив его ногу и пригвоздив к полу как бабочку. Но даже это можно было бы пережить, если бы справились остальные. Вот только умер сначала очкарик, прозванный так за полученный навык лазера, которым мог стрелять из глаз, а затем стремительно начали погибать остальные. И если еще оставался небольшой шанс, когда Пузырь смог грамотно использовать свое умение, поймав в ловушку этого демона, то, как только он вырвался оттуда, то все окончательно пошло прахом. Вытащенный из инвентаря топор взлетал вверх, и с каждым движением в стороны отлетали части тела товарищей, заставляя видящих это людей дрожать от страха. И теперь Николай, сжавшись в комок, старался дышать через раз, пытаясь не привлекать внимание этого монстра в человеческом обличье, стоящего сейчас напротив него в залитой кровью броне и покачивающего топором в руке. В чем, конечно, этим бандитам не отказать, так это в храбрости. Защищались они отчаянно и до самого конца. Хотя, я бросил взгляд на время и отметил, что прошло всего полторы минуты, за которые 14 человек потеряли свои жизни. Было несколько неприятных навыков, и если бы враги обладали хотя бы в половину схожими с моими характеристиками, то пришлось бы несладко и нужно было бы применять ультимативные навыки. Но и так получилось неплохо. В реальном бою наконец проверил свои возможности, практически не используя системные умения. Наконец, отвлекшись от своих мыслей, перевел взгляд на сидящего передо мной единственного выжившего, в области брюк у которого прямо на моих глазах расплывалось мокрое пятно. В принципе, его, конечно, можно понять, не у всех стальные нервы, позволяющие держаться в любой ситуации, и не каждый день перед ними как на мясобойне убивают больше дюжины людей, но это был их выбор. Бандиты решили поживиться чужим добром и, даже не пробуя договориться, попробовали его отнять, за что и поплатились. «Во теперь можно и поговорить», — произнес я, отойдя чуть в сторонку к куче трупов и активировал несколько раз подряд навык осушения, заодно формируя выходную точку у себя над головой. Вытянутая из воздуха и из трупов влага сконденсировалась и пролилась очищающим дождем на костюм. Заметил, как раненый бросил взгляд на стремительно ссыхающиеся трупы, расширил глаза и, закатив их, грохнулся в обморок. По всей видимости, я все же переборщил со спецэффектами, запугивая его. Не думаю, что смог бы по-настоящему пытать его, причиняя боль. Одно дело – убить врага в горячке боя, и совсем другое – выбивать сведения уже после. Вот и подумал использовать окружение для того, чтобы он гарантированно начал рассказывать все, что меня интересует. Подошел поближе, легонько похлопал его по щекам, приводя в чувство, и продолжил. «Ну что, будешь говорить, или хочешь к своим товарищам?» Кивнул я в сторону трупов. Картина вырисовывалась занятная. Мой демарш с кучей золота всколыхнул огромное застоявшееся болото, понесшее некоторые потери после практически удавшегося захвата криминалитета в городе. Как оказывается, Аня катком в свое время прокатилась по интересам огромного количества лиц, оттоптав им ноги, а затем, в шаге от подчинения лидеров конкурирующих группировок, исчезла. Понесшие потери в людских и материальных резервах главари теперь спешно изыскивали пути пополнения своих просевших доходов, в чем им активно мешала получившая реальную власть полиция, которой дали разрешение на применение спецсредств. да еще и старый знакомый семьи, вытащивший меня из СИЗО, начал наводить в тюрьме свои порядки, частью разогнав старых, скомпрометировавших себя людей и набрав новых. А учитывая, что им хорошо подняли зарплату, в желающих не было отбоя, и приличный поток денег, проходивший через Бутырскую тюрьму, иссяк. В итоге, увидевший возможность слегка поправить свое положение, криминалитет объединился, собрал своих лучших людей и отправил за мной. И получается, что я, по примеру Ани, оттоптал целую кучу ног, попутно оторвав загребущие руки. Я подошел ближе к сидящему человеку и внезапно кое-что осознал. «Эй, болезный, а кто портал то открывал?» — задал вопрос, который должен был прозвучать в самом начале. Это был Шнырь. Он в невидимости подбирался со спины, открывал портал и либо сам заталкивал человека туда, либо ждал, пока это сделаю я. Шипя от боли, произнес здоровяк, показывающий рукой на труп невидимки, получившего от меня небольшую очередь. Я прям почувствовал, как на лбу выступила холодная испарина, а сердце коротко стукнуло, пропустив удар. Эти чертовы порталы толком до сих пор не были изучены, и тем более было непонятно, что происходит с ними, если в локации погибнет человек, их открывший. В последнее время и так появилась целая куча инцидентов, связанных с неправильным их использованием. Всякие антисоциальные личности повадились открывать их в общественных местах, начиная от дорог общего пользования и заканчивая торговыми центрами. Возникали пробки, хаос, даже появлялись человеческие жертвы. Поначалу возникла неразбериха, потому что даже входящие в них отряды зачистки после их окончания не могли ничего поделать. Портал также висел в воздухе, ожидая захода открывшего его человека. Но затем, в одночасье, все изменилось. Такое ощущение, что Синтех установил обновление, устранив критическую уязвимость. Сразу же после убийства финального босса локаций, вход автоматически закрывался, параллельно открывая выход. Изменилось и время активно висящего прохода. Если портал открывали, то через 30 минут он в любом случае сворачивался. И все это внушало мне надежду, что я смогу выйти. И теперь надо было решить, что делать с этим раненым бойцом. Отпускать глупо, хладнокровно убивать тоже не в моем характере. В итоге, приняв решение, выдернул из его ноги штырь, вручил заоравшему от боли человеку и, рывком подняв на ноги, отправил вперед с напутствием: «У тебя 30 минут. Сможешь добраться до выхода и завалить всех по пути, останешься жить. Если нет, то не серчай, вы сами на меня напали». Бандит, бросивший на меня затравленный взгляд, отчаянно хромая, поковылял прочь, а я отправился за ним, наблюдая за его действиями. Выбежавший навстречу монстр, выглядящий как меховой шар на ножках с большой зубастой пастью, прямо в нее и получил заточенный прут арматуры, пронзивший его насквозь. Продолжающий хромать здоровяк на минуту остановился, достал из инвентаря рубашку и, оторвав у нее рукав, перевязал свою ногу. Затем создал новый метательный предмет и, опираясь на него, как на костыль, побрел дальше, останавливаясь только для того, чтобы с силой метнуть снаряд в очередного противника. Даже когда врагов стало встречаться больше, по 5 штук, он все еще справлялся. Двоих убивал на подходе, а остальных встречал уже вплотную, размахивая прутом как дубиной, прошибая их заросшие шерстью головы. Вот только он опаздывал и, посматривая на время, понимал это, через 20 минут начав паниковать, бросал на меня взгляд и постарался ускориться. Правда, длинная извилистая пещера все никак не хотела заканчиваться. Зашедшие в портал 16 человек в итоге попали в достаточно крупную локацию, которую нельзя было быстро и с наскока пройти одному человеку. И когда оставалось всего 5 минут до окончания выделенного ему времени, он из последних сил рванул вперед, стараясь успеть, и закономерно нарвался на в очередной раз увеличившийся отряд. 7 зубастых монстров выметнулись из-за угла. Он успел бросить арматуру в одного, создал новый кусок металла и встретил набегающих врагов размашистым движением, стараясь отмахнуться от них. Игнорирующие инстинкт самосохранения меховые шары накинулись со всех сторон. Один вцепился в раненую ногу и, присев, резко отпрыгнул назад, толкая себя мощными короткими ногами, вырывая целый кусок мяса из бедра. Заоравший от боли бандит, понявший, что это конец, истошно закричал, но добравшийся до горла меховой шар быстро прекратил его мучения, перекусив своей зубастой пастью шею. Довольно страшная смерть, но я, глядя на это, с облегчением выдохнул. Дойти до выхода он точно не успевал, а убивать своими руками человека в такой ситуации я все еще не был готов. Конечно, я рассчитывал на такой результат, отправляя раненого врага вперед и ставя ограниченные временные рамки, но даже несмотря на то, что они напали на меня первые и вдобавок сами были теми еще ублюдками, не гнушающимися пытками и убийствами, я все же от них отличался не в состоянии хладнокровно убивать. Терзающие тело зубастые шары остановились, повернулись ко мне, уставившись мелкими глазенками и с пробуксовкой, рванули к новой цели. Вот только у запущенных мною трех раз подряд залпов каменной картечи оказалось другое мнение. Разорванные в клочья тела все еще находились в полете, а я уже просматривал оповещение в коммуникаторе об убийстве шести монстров 10 уровня. Опыта, конечно, с них практически не было, всего по 20 единиц с каждого, но, как говорится, курица по зернышку клюет. Оставив мертвое тело бандита за спиной, бесславно погибшего в портале, пошел дальше, вновь достав топор. Попадающиеся по пути монстры расшвыривались пинками, рубились на части, и уже через несколько минут я вновь, с головы до ног был забрызган кровью. Босс с локацией тоже не доставил никаких проблем. Это была просто увеличенная копия маленьких зубастых монстров, и я с разбегу ударил лезвием прямо в открытую пасть, вбивая топор по самую рукоятку. Противник помер, точка в пространстве рядом с ним дернулась, будто думая о том, стоит ли разворачиваться, и нехотя, замедленно, будто ломая алгоритмы, все же разгладилась в зеркальную поверхность, открывая выход на поверхность. Глава 16. «Ну как, не появлялись наши?» — произнес один из наблюдателей, вернувшийся с двумя стаканчиками кофе в руках, за которым отходил в ближайший магазин, и протянул один соседу. «Да рано еще, пока они разговорят клиента, вытрясут из него все брюлики, затем им еще зачистить локацию надо, и только потом выходить. Думаю, часа полтора им еще как минимум нужно». Пьющий горячий напиток мужчина поперхнулся, выплюнул набранную в рот жидкость, закашлившись и бешено начал тыкать рукой в направлении лобового стекла. «Вон, смотри, он вернулся. Один». «Что?» — вырвалось у водителя, и он, быстро среагировав, завел машину, рванув с места, пробуксовывая колесами. «Он смотрит, смотрит на нас», — не переставал кричать бандит. «Да заткнись ты. Ну и пусть смотрит, что он нам сделает. Такси поймает и погоню устроит». Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида и, не увидев за собой едущую машину, успокоился. «Ну вот, я же говорил, что все будет нормально». «Нет, не будет», — обреченно произнес второй. «Что нет, чего не будет?» — переспросил водила и повернул лицо к напряженно сидящему товарищу, который извернулся и теперь смотрел на что-то позади. Сильный удар сотряс машину, задняя левая дверь распахнулась, теряя варварски вырванный с мясом замок, и в отчаянно вильнувшей машине, едущей на большой скорости, оказался еще один пассажир, с удобством устроившийся на заднем сиденье. Как только я вышел из локации, сразу же осмотрелся в поисках наблюдателей. Ну не могли все зайти со мной, это было бы чертовски глупо. Тем более, среди трупов я не видел лиц тех, кто сидел в машине с очень приметными номерами. И я оказался прав. Припаркованная неподалеку машина взвизгнула шинами, проскользила по асфальту и резво поехала вперед, мимо меня, ускоряясь с каждой секундой. Не став отпускать потенциальных языков, ускорился и побежал за ними. По прямой машина начала отрываться, и я, чертыхнувшись, призвал топор, разгоняя ловкость с базовых 41 балла до 58. Динамика значительно прибавилась, и автомобиль начал приближаться. Сместился левее и, перебросив топор в правую руку, саданул обратной частью в район замка. Кирка, предназначенная для выламывания самых разных строительных конструкций, дополнительно усиленная прокачкой навыка до 7 уровня, с легкостью пробила тонкий металл насквозь, и я, чуть довернув ее, вырвал его с корнем, заодно распахнув дверь. Отозвал топор, держась за металл, и прыжком запрыгнул на заднее сиденье, тут же поздоровавшись. «Доброе утро, товарищи! Куда едем?» Машина взвизгнула тормозами, резко останавливаясь, сидящих в ней людей по инерции бросила вперед, удержав ремнями безопасности, но меня таким было не пронять. С легкостью удержал себя в вертикальном положении, упершись в спинку сиденья водителя, и продолжил: «Не надо так нервничать, ведь кто-нибудь мог пострадать». Испуганные наблюдатели замерли, понимая, что бежать некуда, и затихли. Только пассажир периодически пытался откашляться, как будто что-то ел, и теперь оно попало не в то горло. Долго играть в молчанку будем? Вновь задал я вопрос. А о чем вы, собственно, хотите поговорить? Наконец отмер сидящий на переднем правом сиденье человек. Ну, протянул я, наверное, о 15 трупах, которых я оставил на корм крысам в портале, или о том, кто их нанял. Даже скорее все-таки о втором вопросе. О мертвых то, что говорить. Кажется, я даже услышал, как водитель сглотнул слюну, услышав об убитом отряде, и я, понимая, что сейчас самое время давить на них дальше, пока они ошеломлены происходящим, продолжил. Ты давай, езжай куда ехал. Мне очень интересно, кто же хотел со мной познакомиться. А ты, обратил я внимание на второго, сними коммуникатор и медленно, осторожно, передай мне. Тебя, кстати, это тоже касается. Похлопал я по плечу чрезмерно напряженного водителя, собрал коммуникаторы и закинул их в свой инвентарь. Как раз, протестирую, возможно ли их копирование. Нам не жить, если мы привезем тебя на сходку, найдут и показательно убьют. Постарался возразить водитель, но я парировал простым ответом. Ну хочешь, могу я тебя убить, мне то без разницы, одним трупом бандита больше, одним меньше. А так, у вас есть надежда, что я там все порешаю и у вас будет шанс остаться в живых. Машина ехала по утренним, еще довольно пустым улицам. Проезжала стоящие посты с дежурящими на них полицейскими и военными, и я уж было подумал, что они вообще неприкасаемые, собираясь окончательно разочароваться в действующей власти, но нет. На третьем посту вперед шагнул автоматчик и махнул в сторону, вырывая нашу машину из редкого потока. Проверил документы водителя, приложил их к чип-сканеру и, не найдя ничего подозрительного, все же нехотя отпустил. Гребаные легавые, вырвалось у водилы, но потом он вспомнил, кто сидит сзади, и заткнулся, больше не говоря ни слова, пока мы не доехали до прилично выглядящего ресторанчика, находящегося не так уж и далеко от центра города. Сходняк внутри, обреченно произнес пассажир, всем своим видом показывающий, что это очень плохая идея. Я вышел из машины, подошел ко входу и потянул на себя тяжелую двустворчатую дверь. Зашел, услышал истошный сигнал клаксона и заставленного позади автомобиля, затем последовавший визг шины покачал головой. Все-таки мозгов у них не хватило. С одной стороны, конечно, предупредили верхушку, а с другой подставили себя, показав, что именно они и привезли меня. Осмотрелся и, заметив подозрительное шевеление на втором этаже, направился туда. «Добрый день, господа! С кем имею честь и какого хрена ваши люди пытались меня убить?» Сразу в лоб спросил я, смотря через визор шлема на сидящих за столом пятерку.